Глава 23. Айлендер, Российская империя, форпост. Ярослав Владиславович Князев. Машина замерла перед крыльцом, и я выбрался наружу первым. Обойдя автомобиль, помог выбраться жрице Марвель. Ликси Сталия после пережитой гибели брата ни разу не показала, что ее тревожит его смерть. Но столкновение с божеством наполнило эльфийку некоторой тревогой. Это совершенно не удивляло. Раньше она была жрицей, служительницей одной из богинь своего народа. А теперь превратилась во врага собственного пантеона, за которым сущности являются с оружием в руках. Такое кого угодно может подкосить. «Точно готова?» — на всякий случай спросил я, разглядывая ушастую. Одетая в рубашку, завязанную на груди в узел, и джинсовые шорты, эльфийка улыбнулась мне. «Я все вынесу», — ответила она. «У меня уже отобрали семью, уничтожили брата. Теперь это личное, Ярослав, и я не отступлюсь». Злости в ее голосе хватило бы, чтобы затопить весь Айлендер. Но при этом Ликсис продолжала улыбаться, как будто ничего не случилось. Даже одежда, которую она вытребовала у моих слуг, была сигналом. Эльфийка приняла вызов и будет идти до конца. Раз родной мир сделал ее врагом номер один, Ликсис не станет прятаться и сдаваться. Она стиснет зубы и, взяв оружие в руки, будет отстаивать свое право на жизнь. Кто бы там ни выступил против нее. Держа баронессу Астарта под руку, я повел ее в кабинет коменданта. Однако нас ловко перехватил секретарь перед дверью начальника всей русской армии в Айлендере. «Погодите, ваше сиятельство», — попросил он. «Его светлость сейчас освободится и примет вас». Я вскинул бровь, но подчиненный коменданта не успел ничего уточнить. Дверь в кабинет распахнулась, и к нам вышли двое мужчин. Одного я прекрасно знал, мы часто общались лично. И именно он теперь сиял улыбкой так, словно выиграл в лотерею. А вот присутствие второго, как и его титул, заставили меня напрячься. В конце концов, родственник императора, который прибыл в мир эльфов, это необычно. Кроме того, настораживал факт, что это произошло втайне. Да и многовато стало их, членов правящего рода, вокруг моей семьи. Дмитрий Петрович был родным братом Александра Петровича и походил на него как близнец. Вот только разница почти в два десятка лет позволяла ему сохранять молодой облик. Его лицо еще не тронули морщины, седина не пробралась в прическу. Так что великий князь мог себе позволить выглядеть красавчиком, грозой женских сердец, мечтой многих девиц. Даже несмотря на то, что был уже женат и успел обзавестись тремя детьми. «Ярослав Владиславович», — с улыбкой протянул мне руку комендант. «Рад видеть вас в добром здравии, однако позвольте откланяться, долг зовет, знаете ли». Новенькие погоны, блестящие на его плечах, демонстрировали небывалый карьерный рост. Но я даже поздравить его не успел, как на плечо коменданта легла рука великого князя. «Довольно», — вежливым тоном проговорил он. «Граф, баронесса, прошу вас в мой кабинет». Эльфийка взглянула на меня с вопросом в глазах, но я лишь кивнул. Комендант уже успел смотаться. Полагаю, его мы больше не увидим. Нечего делать генерал-майору в Айлендере. «Семен Павлович, обеспечьте нас чайком и закусками», — обратился к секретарю великий князь. Тот коротко кивнул, и мы прошли в кабинет. Личных вещей бывшего коменданта уже не имелось внутри, зато помимо портрета императора появилась новая картина с семьей самого великого князя. «Прошу, рассаживайтесь». Взмахом руки предложил он, прежде чем самому сесть в кресло. «Начну с того, что поясню ситуацию. Вижу, вас это очень тревожит, Ярослав Владиславович». «Да, Дмитрий Петрович, не стал отрицать я. Тайное назначение нового коменданта, ваше прибытие. У его императорского величества изменились планы по поводу Айлендера». Великий князь улыбнулся, складывая пальцы в замок на животе. «Но вы же не думали, Ярослав Владиславович, что Саша с вами речь вел от своего лица?» Не сводя с меня взгляда, заговорил он. «Есть интересы Российской империи, ее имущество, ее возможности. А есть все то же самое, но конкретно принадлежащее нашему роду. Вы же, собственно, сами стали аристократом, но родню не забыли, верно?» Я склонил голову, подмечая, как пошевелилась в своем кресле жрица. Взгляд эльфийки внимательно следил за великим князем, как будто она ожидала от него нападения. Но какое там, Дмитрий Петрович даже одаренным не был. «Впрочем, когда ты двоюродный брат императора, магия тебе не так уж и нужна. Найдутся те, кто применит ее по твоему приказу». «Его императорское величество решил, что нам пора расширяться», — продолжил речь Дмитрий Петрович. «Так что я прибыл в Айлендер для того, чтобы закрепить эти земли за нашей семьей. Разумеется, вы по-прежнему остаетесь аристократами, и земля принадлежит вам. Однако операция, которую я буду курировать, расширит владение Российской империи, оплодить новых аристократов или подкидывать настолько жирную кость старым благородным семьям слишком расточительно». Это было понятно. К тому же инцидент с Брылевым послужил отличным поводом, чтобы больше не раздавать землю в другом мире кому попало. Так что Дмитрий Петрович, как и весь его клан, сейчас раскручивает интригу, которой они наверняка не просто ждали, а с нетерпением. «Часть аристократов лишится своих титулов», — снова заговорил великий князь, но тут же взял паузу. «Простите», — уточнил я. «Ну», — развел руками тот, — «а как может быть иначе, если этих новоявленных баронов совсем не смутило, что они нарушают законы Российской империи? Они ведь еще до закрытия портала, не все, само собой, а лишь парочка, потворствовали нарушению законных прав подданных его императорского величества. Что вы скажете, Ярослав Владиславович, если узнаете, например, что барон Кириллов устроил на своей земле перевалочную базу для работорговли и продавал собственных эльфов в руки неизвестных группировок?» «Я об этом не знал», — нахмурившись, ответил я. «Мы же сетью объединены были. Как такое прошло мимо всеобщего пригляда?» «Легко и просто, твое сиятельство», — посмеялся Дмитрий Петрович. «Берется участок леса за пределами общей сети, силами подданных обустраивается. А потом туда приходят работорговцы и контрабандисты. За долю малую они получают гарантированную мощь русского оружия. Как вам такое, Ярослав Владиславович?» «Это было чертовски странно. Кириллов ведь был одним из моих соседей. Как он до этого дошел?» «У всех баронов из группировки Брылёва имелись возможности делать деньги буквально из воздуха, но нет. Выходит, не только Антон Васильевич решил, что он выше законов. К счастью, нам удалось вовремя получить эту информацию», — продолжил рассказ великий князь. «Наши союзники среди эльфов Арканора перехватили очередной караван, и совместными усилиями мы вывели их на чистую воду. Так что да, барон Кириллов отправится из Айлендера прямиком на каторгу. Его семья на земле получит серьезный удар по репутации, огромный штраф и лишится части подконтрольных предприятий». В кабинете повисло молчание, и я услышал, как дышит Ликсис. Эльфейка нас прекрасно понимала и наверняка догадывалась, что обсуждение идет в ее присутствии не просто так. Великий князь на примерах доказывал, что власть императора даже в Айлендере крепка, а законы работают независимо от того, кто пытается их нарушить. «Вы, как граф, не могли этого знать», — продолжил Дмитрий Петрович. «К вам никаких претензий нет. Барон Кириллов действовал в одиночку, даже со своими дружками не делился. Однако на этом сумел заработать достаточно. А вот, например, барон Иволгин пошел другим путем и подрядился выполнять несколько грязных делишек для парочки эльфийских аристократов. Поставил тому не только русское оружие, но и своих людей, чтобы помочь решить спор о территориях между двумя эннарами. Естественно, действовал он не бесплатно, а в качестве награды взял себе Эндалион с тем, чтобы контрабандой провести его на землю. Нужно объяснять, что здесь, в форпосте, у него имелись сообщники». Я покачал головой. «В общем, мы дали шанс, и люди нас не подвели. Обосрались по полной программе», — усмехнувшись, заявил великий князь. «Поэтому теперь будем работать с вами, Ярослав Владиславович, и мной, на коротке. Возглавить Айлендерский корпус российской армии мне доверил его императорское величество. Все наличные силы перешли под мою руку, как и территории, которые они занимают. Но мы же здесь не для этого, верно?» Ликсис чуть встрепенулась, полагая, что мы перешли к главному. «Да, ваша светлость», — включилась в диалог она. Хотя, по большому счету, все, что было сказано в кабинете, являлось скорее монологом великого князя. «Не зря он передо мной распинается. Властью монарха князя вы стали монополистами Эндалиона. Мы важны для престола. На магических камнях очень многое завязано в Российской империи. Подвинуть меня нельзя, придраться не к чему, а как союзник я крайне выгоден. Великому князю нужно на кого-то опираться в Айлендере. Потому под свою руку он забрал армию и теперь вербует в сторонники меня. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать. Встать рядом с представителем правящего рода дорогого стоит. Многие бы за такую возможность родную мать бы продали, а мне достается милость лишь за то, что я таков, каков есть». «У вас все с собой, надеюсь, баронесса?» — уточнил Дмитрий Петрович. «Хотелось бы решить все здесь и сейчас, и не откладывать дела в долгий ящик». Ликсис сдержанно кивнула. «Да, ваша светлость», — ответила она и вытащила баронские регалии. «Я готова заключать договоры с Российской империей, если вы готовы». Великий князь не ответил. Распахнулась дверь, и секретарь внес поднос с заказанным чаем. Совсем неудивительно, что он ждал так долго, чтобы исполнить приказание. Наш разговор мог повернуться по-разному, так что Дмитрий Петрович не спешил. Вместе с чашками Семен Павлович разложил перед его светлостью и баронессой распечатанные бумаги. Все было уже готово, времени у Российской империи хватало с запасом, чтобы подготовиться к этому моменту. Да, все не так торжественно, как было в случае с Кайлин, которая подписывала союзный договор в Москве. Однако Ликсис Талия сейчас выступает в качестве баронессы, а не принцессы. Не тот уровень, чтобы тащить эльфийку в столицу Российской империи. «Прошу, ознакомьтесь, все ли правильно?» — кивнул на документы великий князь и потянулся к чаю. «А мы пока с вами, Ярослав Владиславович, обсудим наши вопросы». Я кивнул и, тоже прихватив чашку, вышел вслед за Дмитрием Петровичем. Он отвел меня в соседнее помещение. Комната отдыха коменданта также подверглась тщательной чистке, но все же сохраняла приличный даже для аристократа вид. Садиться великий князь не стал, мне же предложил расположиться на диване. Однако сидеть в присутствии члена правящей семьи как-то неправильно. А потому я остался стоять. Тем более, что Ликсис много времени нам не даст и быстро прочтет, что ей придется платить за помощь в освобождении родного баронства. «До меня дошли слухи, что эльфы активно пытаются убрать тебя», — повернувшись ко мне, заявил великий князь. «Что скажешь сам?» Я пожал плечами, прежде чем ответить. «Серебряный рассвет действительно делал несколько попыток, ваша светлость», — сказал я. «Но пока что у них не получилось. А кроме того, полагаю, после разгрома Эллендера у этих террористов не останется покровителей в округе, которые могли бы их обеспечивать. Так что вопрос нашей безопасности будет отодвинут на некоторый срок». Великий князь кивнул. «Это еще одна причина, почему я прибыл тайно, Ярослав», — признался он. «Очень нас смущает активность этой организации. Сам понимаешь, без поддержки с самого верха такие дела не делаются. В Арканоре мы наводим порядок потихоньку, следствие ведут верные люди. Но Арканор — капля в море, а Эллендер — мир огромный, а мы, считай, на его границе находимся». Он прошелся из одного конца комнаты в другую, прежде чем остановиться и глотнуть из чашки. «А еще активность богов», — подкинул новую тему для обсуждения он. «У нас слишком мало информации. Ликсис, конечно, рассказала нам многое». Он кивнул в сторону кабинета, где мы оставили эльфийку. «Но ты и сам прекрасно понимать должен, что она заинтересованное лицо, и доверять только ее мнению мы не можем. Пока что собирают информацию по этим сущностям, как вы их называете. Может быть, тебе есть что добавить?» Я усмехнулся. «На ловца и зверь бежит. В конце концов, я и сам рассчитывал поговорить с кем-нибудь достаточно влиятельным на эту тему. Но думал, можно дождаться приглашения на разговор от императора. Но зачем мотаться в Москву, если тут есть человек, который сам прекрасно все передаст?» «Мне действительно есть что сказать, ваша светлость», — подтвердил я. «Однако это займет время. Информацию я уже систематизировал». «Готовился к докладу наверх?» — усмехнулся Дмитрий Петрович. «Нет», — с улыбкой ответил я. «Для своей дружины делал брошюру. Мы же в Айлендере практически безвылазно сидим, и с местными особенностями уже познакомились, так сказать, лицом к лицу. А потому мои люди должны знать, с чем и как бороться». «Разумно», — одобрил великий князь. После чего взглянул на завибрировавшие наручные часы. «Все, баронесса закончила, пойдем. Но к разговору о местных особенностях еще вернемся. Ты же, надеюсь, понимаешь, что тебе придется быть при мне, пока я не разберусь тут во всем». «Стать вашим консультантом, ваша светлость?» — уточнил я. «Стать моим человеком, Ярослав», — поправил меня тот, «со всеми привилегиями и обязательствами. Не думай, что я тебя тут вербую и мне не на кого опереться, но ты и сам должен понимать. Князевы зависят от воли императора, а тот — от своего рода. Все мы повязаны обязательствами и должны делать даже то, что нам не нравится». Я бы с удовольствием остался на земле со своей семьей, но вместо этого отправился сюда, чтобы заняться делом. И отправился надолго. Может статься так, что моя младшая дочь не увидит меня, пока сама не станет матерью. А ей всего-то 7 лет исполнилось. «Долг любого благородного человека — служить вам, ваша светлость». С достоинством склонил голову я. Он посмотрел на меня, чуть прищурив глаза, но все же улыбнулся и протянул ладонь. «Рад слышать, Ярослав», — произнес он, когда я ответил на рукопожатие. «А теперь пойдем, поставим пару закорючек на договоре со стартом. Баронессе полагается достойное сопровождение. А у меня тут с женщинами, как ты понимаешь, напряг. Можно ведь прислать с земли», — напомнил я. «Но мы так делать не будем», — покачал головой Дмитрий Петрович. «Все будет гораздо проще, если в свите эльфийской Эннары будут такие же эльфийки. Мне нужен список дам, которым ты бы сам доверил такую задачу». «Мне нужно подумать», — заявил я прежде, чем мы покинули комнату отдыха. «Подумай, граф, обязательно подумай», — на ходу отозвался великий князь. Я, разумеется, сразу же вспомнил об Эннаре Кирит. Она и сама с радостью согласится стать участницей такого мероприятия. Но ведь и помимо нее у меня хватает ушастых дам, мужья которых будут счастливы отправить благоверных заниматься высокой международной политикой. Это ведь тоже взаимодействие с Российской империей, да к тому же возможность оказаться не просто в нужном месте в нужное время, но и получить шанс урвать для себя что-то полезное в будущем. На ее величество в Арканоре ставки никто не делает. Кукла на троне умных эльфов не волнует. Другое дело его императорское величество, который вершит судьбу королевства Айлендера. Что ж, покажем, что служить Российской империи — высшая честь для любого благородного рода, к какому бы виду разумных он ни принадлежал.